Глава вторая. Дыхание империи. Серпуховская дорога повернула в чистую березовую рощу, и кавалькада всадников бесшумно понеслась между покрытыми инеем стволами. Широкий тракт, снег на котором успели мелко перемолоть тысячи копыт и сотни санных полозьев, принимал в себя удары копыт без единого звука. И создавалось впечатление, что мчащийся отряд нереален, что это всего лишь призраки, выплывшие из потустороннего мира на залитый ярким зимним солнцем свет. Встречные смерды останавливали повозки, низко кланялись, ломая шапки. Некоторые крестились, дивясь странному зрелищу. Два десятка отроков, одетых в яркие синие, малиновые, зеленые и желтые зипуны, подбитые куньим, енотовым, соболиным мехом, в атласных шароварах и шитых катурлином в валенках, на хороших конях, дорогих беличьих шапках, среди которых также скачет во весь опор монах в обычной потертой суконной рясе, опоясанной толстой пеньковой веревкой с натянутым на голову капюшоном. Как оказался монах в числе явно не бедных бояр или княжеских холопов? Если схватили по навету или приглашен кому-то из бояр, почему везут его не в санях? Почему верхом мчится, словно брошенный супротив заговорчика государев кромешник? Оружия при нем нет, головы собачьей или метлы у седла тоже. А коли черноризенец божий? Сам куда-то путь держит. Откуда у него такая свита? Следом за отрядом мчался налегке табун из полусотни лошадей, который и вовсе ставил смердов в тупик. Зачем заводные кони на проезжем тракте, коли на каждом яме путников ждет 2-3 сотни свежих, отдохнувших коней? Разве только князья, али купцы богатые, породистых личных скакунов казенным предпочитающие, роскошь такую себе позволить могли. Вытянувшись в узкую струйку, отряд обогнал посередине дороги длинный обоз, груженный рыбой, несколько замедлил шаг, снова собираясь в плотную группу. Монах оказался в самой середине, после чего опять перешел на стремительный безжалостный галоп. Купец, опустивший было руку на кнут, вздохнул с облегчением и перекрестился. Но он прекрасно знал, что у внешне безоружных, мирных людей в рукавах или за пазухой, несомненно, находились легкие, но смертоносные кистени. А кто же на Руси без кистеня из дома выходит? А коли за сапожные ножи к этому добавить, да плети треххвостки, и понимающему человеку становилось понятно, что никаким станишникам, татарам или иным душегубам к этим молодцам лучше не приближаться, да и одинокому путнику тоже. Знал бы купец, что в сумках у всадников упрятаны стальные пищали с кремниевыми колесцовыми замками, вовсе предпочел бы отъехать от греха прочь с дороги. Кавалькада перешла на рысь, около версты прошла обычным широким наметом, после чего втянулась на обширный двор дорожного яма, темного в два жилья бревенчатого дома, ближний угол которого успел слегка просесть, несколько навесов для коней и сена, и обширный скотный двор. Путники спешились, один из них подбежал к монаху, принял поводья коня, отпустил поводья, снял седло, потник, прихватив пук соломы, принялся вычищать от пены коричневую шкуру. Монах, потягиваясь и поводя плечами, двинулся по двору. Опасливо обойдя лошадей стороной, он приблизился к кузнице, из распахнутой двери которой слышалось мерное звяканье. Некоторое время наблюдал за происходящим внутри, потом поднял глаза к небу. «У них есть утка в кислой капусте, барин!» — подошел отрок в малиновом зипуне, с желтым шнуром на швах. Копченый гусь, вареная убойно, запеченные молочные поросята, солонина, бараний окорок, правда, еще сырой. Холодная осетрина, семга, печеный судак, курица, сорочинская ярмарка, греча с грибами, копченая кумжа. Холоп запнулся, пытаясь припомнить, что еще имеется в местном меню. — Ты знаешь, что завтра 8 марта, Антип? — поинтересовался монах, глядя на покачивающиеся на ветру ветки. — Да, барин, помню, — кивнул парень. — Я все никак привыкнуть не могу. 8 марта, а всем все по барабану. Никто не бегает, не суетится. Мимозой на углах никто не торгует. — Да, барин, — на всякий случай поддакнул холоп. Монах опустил взгляд на него, укоризненно покачал головой и вздохнул. — Кумжу буду копченую и гречу с грибами. — А нам что спросить? — Да ешьте, что хотите, — отмахнулся монах. Довольный ответом отрок убежал. Вскоре молодые парни выволокли из дома длинный сосновый стол, споро накрыли его, вынутой из сумы скатертью, поставили серебряный кубок, небольшой графин, чуть розоватого стекла, пару широких фарфоровых тарелок, похожих на драгоценные китайские. Следом из дверей вышел грузный бородатый простоволосый мужик с густой черной бородой, в толстой душегрейке, с расстегнутой на груди темно-коричневой косовороткой. На шее поблескивало широкое в три пальца, украшенное алыми яхонтами колье. Коричневые шаровары из тонкой шерсти опускались до мягких войлочных туфель, подшитых кожей. За мужиком выбралась женщина с ковшом в руках. Такая же дородная, одета она была куда сложнее. На волосах лежал тонкий батистовый, но шитый жемчугом платок, из-под которого выглядывала красная шелковая сетка, и все это прикрывала парчевая шапка с меховой обивкой. Широкое пурпурное платье, а пашню украшали длинные до земли рукава. Расстегнутое впереди платье позволяло увидеть еще пару слоев шелковой ткани и атласа, причем на каждой из одежд поблескивали какие-то дорогие самоцветы и жемчуга. С ушей свисали золотые серьги, с шеи несколько нитей различных бус и ожерелий. Оставалось загадкой, как несчастной бабе удается устоять на ногах под этакой грудой сокровищ. Стефан Первушин, я, широко перекрестившись, поклонился монаху мужик. «Милостью государя целовальник, смотритель за здешним ямом, не желаете сбить меня горячего с дороги?» «А чего ж не выпить?» Путник откинул капюшон и тряхнул коротко стриженными волосами. «С удовольствием!» Хозяйка вздрогнула от неожиданности, увидев гладко выбритое, а потому показавшееся очень молодым лицо. Потом спохватилась, протянула корец. Монах жадно осушил посудину, дохнул особенно густым после горячего напитка паром. — Спасибо, вкусная вещь! — вернул он корец женщине. — А скажи, хозяин, отчего у тебя угол у дома покосился? Почему не поправишь? — Дык, — пожал плечами Первушин. — Как пожар будет, так потом ровно и отстрою. Чего лишний раз дом ворошить? — Давно, что ли, пожара не случалось? — А уже годков 30, бог милует. Торопливо перекрестился хозяин. Долго уже. Тот бред российский, — рассмеялся монах. — И понимаю, что бардак, и лень, и разозлиться не могу. Тем временем холопы накрыли стол, принесли скамью. — Садись, барин, — пригласил Антип, кинув рядом с тарелкой чистую сатиновую тряпицу. «Отчего в дом не войдешь?» Смотритель ямы задумался, не зная, как обратиться, но быстро вывернулся. «Гость дорогой!» «Запреть в тепле боюсь», — монах уселся за стол. «Дорога еще дальняя, Кстати, хлопы мои что заказали? Поросят молочных. Вот засранцы! — покачал головой гость, передвигая к себе тарелку с красной копченой рыбой. — Совсем не берегут хозяйского кармана. — Может, водочки яблочной, аль сливовой доставить для сугрева, аль романеи? — Не, ни к чему это, — покачал головой монах. — А сбитень еще принеси, понравился. Подкрепившись, холопы перекинули седла на скакунов, шедших до ямы налегке. Один из отроков кинул низко поклонившемуся мужику пару монет, после чего гости дружно поднялись в седло и, сразу перейдя в галоп, вылетели за ворота, едва не своротив с дороги и груженные длинными тюками сукна сани. С каждой верстой движение на тракте становилось все более и более оживленным. Сани и редкие телеги ехали уже по три ряда в каждую сторону. Однако то и дело случались заторы, особенно перед поворотами к стоящим по сторонам дымящим трубами деревням и каменным монастырям с хищно выглядывающими из бойниц пушечными стволами. Холопы все чаще брались за плети, расчищая путь, отгоняя в стороны мужицкие и купеческие повозки, грозно рыкая на медленно едущих всадников, отчаянно ругаясь со столь же наглыми ямщиками и нещадно стягая чужих лошадей. Ямщики и возничие, привыкшие к подобному обхождению на московских дорогах, спорили, но дорогу уступали, крутя головами и пытаясь угадать, какого князя или боярина везут в столицу отроки. Однако скромный монах их внимания не привлекал, а потому они так и оставались позади, в полном недоумении. В самой Москве стало неожиданно легко. Въехавшие в ворота повозки распределились по многочисленным улицам с куда менее оживленным движением. Правда, привыкшие к кристальному воздуху дубовых и кленовых рощ по берегам Осетра, холопы, да и их хозяин один за другим стали заходиться в кашле. В воздухе постоянно висел запах гари, дымы поднимались из тысяч и тысяч труб, повисая над городом, оседая вниз. Снег московских улиц и не подозревал, что где-то в иных местах он бывал белым. Многочисленные ноги москвичей и их скота давно перемешали его в однородную массу с черной сажей, коровьими лепешками, лошадиными котышами и прочими прелестями, живущей в экологически чистом мире цивилизации. В результате снег приобрел не только цвет гнилой древесины, но и столь ядовитый запах, что монах, зажав нос, выдохнул свою сокровенную мечту. Скорее бы хоть дизельные машины изобрели. Хлопы, хотя и кашляли, но воспринимали неудобства, так неизбежную черту любого города, а потому не роптали и продолжали скачку по широким улицам, предоставляя прохожим самим уворачиваться от тяжелых лошадей. Наконец отряд выехал к знакомым воротам. Всадники спешились, и один из холопов громко постучал рукоятью кнута в толстые створки. — Эй, открывайте! — Кто такие? Почти сразу откликнулся изнутри хриплый голос. «Боярин Константин Алексеевич Росин с боярским сыном Толбузиным братчину составить хочет», — нахально ответил холоп и отъехал в сторону. Во дворе надолго наступила тишина. Потом загрохотал тяжелый засов, створки распахнулись, и гости увидели запахнувшегося в кунью шубу хозяина дома. Чуть поодаль от него стояла дворня, причем кое-у-кого в руках имелись оглобли и вилы. Окинув взглядом отроков в ярких зипунах, Андрей Толбузин не без труда выглядел среди них скромного черноризника, расхохотался и шагнул навстречу, раскрыв объятия. — Здрав будь, Константин Алексеевич! Да ты никак по гроб жизни собрался в рясе ходить. — Сами научили, — усмехнулся в ответ Росин и обнял пахнущего солеными огурцами опричника. — Опять же, растолстел я в последние годы, а под ней не видно. — Ну, входи, входи, — не разжимая объятий, хозяин оглянулся на дворню. — Коней принять, людей в людскую проводить, накормить от пуза, баню растопить, каждому по чарке водки. Разрешаю. Долбузин проводил гостя в трапезную к уже накрытому столу. Ради постной среды и угощений здесь имелось более чем скромные. Капуста, огурцы, рассыпчатая рисовая каша, которую пока еще называли просто сарацинской, плавающие в маринаде с чесноком грибы. Единственным украшением, способным порадовать голодного человека, являлся остроносый осетр, изогнувшийся на овальном оловянном блюде. «Софья!» — крикнул опричник, стукнув кулаком по столу. «Водки гостю принеси! Замерз с дороги!» Он приподнял маленькую тафью, похожую на вышитую и украшенную рубинами и изумрудами тюбетейку, пригладил гладко бритую голову, на которой только-только начала проступать жесткая щетина, и тихо добавил: «Да и я согреюсь. Ты угощайся, Константин Алексеевич. Сам только к столу сел, ничего откушать не успел. Дай ее себе расскажи. Как живешь, чем? Как мануфактуры твои под Тулой поставлены? Как Анастасия, государем даренная?» «Да вроде неплохо, боярин Андрей». Жадно косясь на осетра, Костя, тем не менее, потянулся к грибам, не решаясь разделывать рыбину раньше хозяина. «Да чего там неплохо? Хорошо живем, Бога гневить не стану. Чугун я потихоньку лить все-таки начал. В усадьбе печь поставил под защиту китайской стены. На стволы пока не замахиваюсь, но ядра чугунные пушкарский приказ покупают все, сколько сделать успеваю. Монахи, правда, осерчали, сказывали, у них подряд отбил. Пришлось им два колокола отлить. Железо, что при мельнице водяной куют, тоже купцы расхватывают, благо дешево отдаю. Скобы там, гвозди, сахи, рогатины, наконечники для стрел. Чего завсегда у нас не хватает? Псковичи и новгородцы еще не жаловались, — ухмыльнулся опричник. — Это ты уже у них покупателей увел. — Пусть жалуются, — небрежно отмахнулся Русин. — Головой надо больше, а не молотком работать. Вот. Со стеклом, правда, хуже. Не хотят почему-то соседи окна стеклить. По старинке обходятся. Приходится дурака валять и цветное делать. Его берут на витражи. А порох мой подьячему стрелецкого приказа почему-то не нравится. Вот уж и не знаю, почему. Ему не порох. Ему бакшиш, наверное, не нравится, — покачал головой боярин Андрей. Добавь чуток серебра, сразу порох-то твой и распробует. Попа у дьяка слипнется, — гнусно ухмыльнулся Росин. Я уже 15 пудов казакам на Дон продал. Коли стрелецкий приказ зелье забраковал, так оно уже как бы и не порох. Указ государев для него уже не указ. — Хитер ты, Константин Алексеевич! Ох, хитер! — одобрительно покачал головой опричник. — Хотя казаков зелье снабдить дело нужное, государь карать не станет. — Супруга-то как? Здоровали? Дети как? — Двоих уродили, слава богу! От страшного воспоминания Росин аж вспотел. Ни врачей, ни больницы. Вместо чистого белья повитуха моих болотных приволокла. Вместо чистого белья повитуха мох болотный приволокла. Ну ничего, справилась Настенька. Кстати, боярин, 8 марта завтра. Ну и что? Не понял опричник. Я каждый год Насте в день 8 марта подарок какой-нибудь делаю. Вот думаю, чего бы можно купить красивого, коли уж все равно в Москву приехал. — Ай, Константин Алексеевич! — укоризненно подсокал языком боярский сын Толбузин. — Ты «Домострой государев» читал? Там супругу с любовью и благожелательностью плетью привечать указано, а ты подарки делаешь. Как же ж так? — А вот так, — пожал плечами Росин, — женщин бить не приучен. Не хочу. — Это и правильно. Неожиданно легко согласился опричник. У Сильвестра временами помутнение находит. Мы управляем миром, а женщины нами, как говорили наши учителя еще во Втором Риме. У наших предков вера за смерть женщины испокон веков куда больше, нежели за мужа была. Государь недавним указом запретил мужьям требовать, чтобы жены имущество свое на них отписывали. На ему лишь бы палкой кого огреть. Ехал бы в свою Лифляндию, да схизматику бил, коль так хочется. Софья! Несу. В трапезну вошла худощавая женщина в платье из синего сукна ниже колен, головной убор который заменял большой костяной гребень. Поставила на стол 5 медных кувшинчиков тонкой чеканки, 2 медные жерюмки. Не утерпев, добавила: «Среда сегодня, боярин, пост». «Ступай!» — отмахнулся опричник и что-то запел себе под нос, водя указательным пальцем с одного кувшинчика на другой. Они свою!» Он разлил водку по чаркам, и они, наконец-то, выпили. «Сам-то по что не женился, боярин?» Росин опять потянулся к грибам. «Служба! Самому невесту искать не досуг!» Государь пока не озаботился, хотя, думаю, уже пора. 30 годков под Богом хожу, самое время степениться, а то Сильвестр давно косо смотрит, царю шепчет на ухо что-то. 2 раза проповеди про содомию читать пытался. Он вообще, окромя как про содомию, ни о чем думать не может. Даже государю о прошлом годе письмо с предостережениями прислал. Но тот его к себе призвал и долго ругал словами нехорошими. Монастырь Соловецкий обещал послать для излечения от дурных помыслов. За государя Вишневую нужно пробовать. Боярский сын снова разлил водку по рюмкам. Они выпили за здоровье Ивана Васильевича и отдельно за долгие ему лета. «Так как насчет подарка красивого для Насти моей?» — напомнил гость. — Ну, это у нас несложно, Константин Алексеевич, — кивнул Толбузин. — Нынешним летом 2 ювелира венецианских лавки возле Кремля открыли. Дивные красоты вещицы чеканят, а самоцветы так в золото и серебро ставят, что и непонятно, на чем и держатся. В Китае-городе мастерскую кружевную немцы какие-то открыли. Из Лиона, сказывают, приехали. — Может, французы? — засомневался Росин. — Немцы, немцы! — уверенно мотнул головой опричник. — Языка нашего не разумеют, а соседям-купцам сильно жаловались, что в стране у них одни схизматики других начали резать со страшной яростью, ни детей малых, ни стариков не щадя. Страсти жуткие бают, сказывали. Татары краше схизматиков. От рассказов тех кажутся хоть и басурмане. — Это да, — кивнул Росин. — Мусульмане хотя бы никогда и никого не убивали во имя веры. По крайней мере, сейчас. — А здесь у нас что происходит, боярин Андрей? А то тоже слухи ползут странные. — Много чего происходит, Константин Алексеевич, — тяжело вздохнул опричник. Разлил по рюмкам водку из 3-го кувшинчика, поднял свою чарку и поднес к глазам. Государь указом своим продажу вина и водки во всей Москве запретил, разрешив сие лишь в одной слободе. Ныне смерды ее только так уже и называют — наливки. А по Руси наказал запретить отрокам и женщинам входить в кабаки под любым предлогом, дабы к зелью всему не приучались. Боярский сын опрокинул чарку в рот и тут же наполнил ее снова. Еще государь задумал силы страны нашей приумножить, самый корень ее укрепив. Воевод на кормлении в властях посаженных он от власти отстранил, наказав людям вместо них самим себе старост на местах выбирать, чтобы верили им, в корысти не обвиняли, а коли воровать начнут, так и снимали сами, до государя дело сего не доводя. Школы приходские открывать приказал. Ну, это ты, Константин Алексеевич, знаешь. В войске русском местничество запретить решил, потому как перед лицом ворога страшного бояре нередко споры затевали, чей род старше и кому ратями командовать, а кому подчиняться покорно. И пока споры сии шли, рати наши биты не раз бывали, потому как власти в них не имелось, и один воевода другому помощи оказывать не желал. Суды вершить запретил без советчиков, честными людьми, смердами и ремесленниками из своих рядов избранных. Смердов запретил на любые работы с земли уводить, а на дела иные только вольных работников указал нанимать. Из вольных же людей государь стрельцов набирает, огненным боем воевать наученных, и всех их под свою руку берет, на волю боярскую или княжескую передать не желает. Ей потому в последние годы тяжко Ивану Васильевичу нашему приходится. Ух, как тяжко! Ненависть вокруг себя видит. Одну только ненависть, предательство, ярость дикую. Толбузин снова выпил. «Но почему же ненависть?» — не понял Росин. «Дело-то нужно делать, святое. Землю русскую закрепляют». «А потому ненависть...» — хмуро сообщил опричник, — что укрепляет царь корень земли русской, основу основ страны нашей, смердам, пахарям воли и защиты своей добавляет, да простым боярам, кровь на рубежах проливающим, прибавляет спокойствие за уделы свои. А отнимает волю эту он от князей родовитых до бояр думских. Не могут они ныне на волости сидеть и царским именем чужие судьбы решать, за мзду, лихоимцами данную, чужое добро и землю из рук в руки отдавать. Не могут, дураками уродившись, полками стрелецкими или боярскими командовать, только благодаря храбрости предков далеких. Ныне, государь, от них самих храбрость эту и ум выказать требует. Вот двое бесятся князья и думцы наши. Дошло до того, что волю царскую признавать не хотят. Убить его несколько раз пытались. Царицу Анастасию отравили. К князю литовскому бегут и умышляют его войной на Москву идти, помощь в деле сием обещая. Татарским отрядам броды и тайные тропы вглубь Руси указывают. Не может быть. «Еще как может!» — опричник снова выпил. «Александр Горбатый Шуйский, славного древнего рода, вместе с сыном в заговоре участие приняли. Петр Ховрин, окольничий Головин, которому царь как к себе верил. Иван Сухой Кашин, Петр Горинский, Дмитрий Шеверев». Толбузин перекрестился. «Господи Боже, такие люди, что и поверить нельзя! Иван Яковлев, Михаил Воротынский на кресте клялись, что злоумышлять более не станут. Прощены были. Лев Салтыков, родич жены твоей, Иван Охлябинин, Василий Серебряный, тоже. Однажды государь настолько измучился от борьбы такой, явной, тайной и подлой, что даже бросить все решил и в слободу Александровскую уехал. Но мы его умолили одуматься и Русь на растерзание подлым лисам и псам литовским не оставлять. Ныне государь так решил поступить. Страну нашу надвое делит, и те, кто верен ему, кто жизнь новую установить хочет, пусть к нему на службу присягает. И в земли, опричные от прочих, переселиться может. А все прочие, о себе, а не о Руси пекущиеся, пусть в старом мире, в земстве старом остаются. Может, хоть теперь предатели умышлять против жизни и власти государевой перестанут. Пусть по своей воле, по старине пока обитают. Обождем немного, а там увидим, у кого дело заладится, кто дохода больше в казну даст, и войско сильнее супротив врагов выставить сможет. «Может, и верно это», — кивнул Росин, тоже выпил и потянулся к осетру, решив плюнуть на приличие. «Да только странно это, свою страну самому надвое делить. А уж лучше своей волей поделиться и вместе жить, нежели, подобно немцам французских, между собой на своей земле кровь проливать, брат на брата войной идти». Смерть в семьях древних учинять. Государь милостив. Он не крови хочет, он желает Русь, Господом ему на попечение доверенную, сильно сделать, дабы ворогов не боялась более, да и будущего своего не страшилась. Может, и верно государь поступил, — снова кивнул Росин. Интересно, а меня вместе с землями и мануфактурами куда отписали? Земству или опричнине? А сам-то ты чего хочешь? Дернул себя за бороду опричник. По старому обычаю жить, али государю податься? Ну, задумчиво глядя на шершавый бок рыбины, Русин обнажил свой тонкий обеденный нож. Понимаешь, боярин, в детстве меня учили, что свобода и демократия — это хорошо, а феодализм и тирания — это плохо. Я, конечно, понимаю, что демократия со свободой — понятия в высшей степени пошлые и замызганные множеством уродов. Но, тем не менее, разбираться с начальствующими дураками мне еще до переезда сюда надоело. Не хватает еще, чтобы они, помимо должности, родовитостью гордились. Короче, боярин Андрей, я с вами. Царь мне дороже предателей. Быть на одной стороне с князем Курбским я не хочу. Я так и думал. Боярский сын потянулся к четвертому кувшинчику. Недаром и за Лиза, и сам я за тебя перед Иваном Васильевичем поручились. Давай за это настойки зверобоевой с тобой опробуем. За Русь. За Русь, согласился Росин. Выпил водку одним глотком, после чего наконец-то вонзил свой нож рыбе в бок, выворачивая себе из ее спины шмат белого рассыпчатого мяса. — Ты меня завтра к ювелирам итальянским проводишь, барин Андрей? Хочу что-нибудь благоверное свое присмотреть. — К венецианским, — уточнил опричник. — Нет, не провожу. К государю завтра поедем, он тебя ждет. Аль, ты думал, я тебя в Москву вызывал, только ради вопроса тот задать? Нет, дел на Руси иных хватает, немало. В Кремль они отправились сразу поутру, позавтракав на скорую руку и выпив по паре глотков терпкого немецкого вина. Росина сразу насторожила, что вместо положенных по обычаю роскошных, запряженных цугом саней, они отправились к царю верхом в сопровождении всего двух толбузинских холопов. Однако он не стал задавать глупых вопросов или пытаться отвертеться от поездки. Уж коли решил поверить в правителя, нужно довериться ему целиком и полностью. Когда собственного начальника в предательстве подозреваешь, какая может быть служба? Виляние одно, и постоянное оглядывание назад, не готовят ли удара в спину. А идти вперед, постоянно оглядываясь за спину, дело невозможное. Влетев на царский двор, остановились они также не у парадного крыльца, множеством арок уходящего на второй этаж, а сбоку, у неприметной двери, никем даже не охраняемой. Андрей Толбузин Оставив скакунов слугам, пошел вперед, уверенно поворачивая в узких темных коридорах. Завел в какой-то угол по винтовой лестнице, освещенной узкими бойницами, забранными слюдой, поднялся наверх. «Стекла бы у меня купили, боярин Андрей», — посоветовал Росин. «И внутри светлее бы стало, и видно, что снаружи делается». «Баловство одно, эти стекла», — хмыкнул опричник. «Дорогие больно и прозрачные. Голодьбу уличную соблазняет внутрь заглядывать. А коли во двор ставить, так чего я во дворе своем не видел? Можно и слюдой обойтись». «А холодно чего во дворце-то?» «Так оно и легче». На этот раз Толбузин широко улыбнулся, покосившись на скромную потертую рясу спутника. «Да все одно, гости сюда только в шубах дорогих, да жарких ходят». Росин промолчал, сведя руки и засунув ладони в широкие рукава. Дохнул, но пар изо рта не пошел. Видимо, печи в царском дворце все-таки топили. «Не прогреть его нынешней зимой», — неожиданно признал опричник. «Вымерз насквозь, пока государь в Александровской слободе был. Теперь до весны». Они повернули из коридора в обширную комнату, где на лавках сидело несколько одетых в броню бояр. Здесь стало заметно теплее, и Росин даже выпустил ладони наружу. Один из воинов встал, но Толбузин широко развел руки в стороны, показывая, что оружия при нем нет, и старший караула махнул рукой. — Ладно, а ждет ли? — Ждет, — кивнул опричник и спокойно двинулся дальше, к низкой узкой двери рядом с печью, перед которой лежала высокая хапка дров. По всей видимости, боярский сын Андрей Толбузин пользовался здесь непререкаемым авторитетом, поскольку слова его оказалось достаточно, и никто из бояр не счел нужным поинтересоваться, а что это за монах идет с ним к царю? Низко поклонившись притолоке, Костя шагнул в дверь следом за опричником и оказался в узенькой келье, шириной метров три и длиной около пяти. По стенам до низкого полтора роста потолка возвышались книжные полки, заставленные толстыми фолиантами, с кожаными переплетами, заваленные множеством свитков. Не забитые, а просто заполненные, с таким расчетом, чтобы нужную книгу или документ было легко найти и извлечь. Дальний конец комнаты упирался в большое окно, покрытое заправленными в небольшие рамочки с ледяными пластинами. Перед окном стоял тяжелый дубовый стол, за которым на кресле с матерчатым сиденьем и матерчатой спинкой сидел монах в длинной черной рясе и кожаном клобуке. — Мы здесь, государь, — тихо сообщил Толбузин. — Подожди, — кивнул монах, громко чирка гусиным пером в лежащем перед ним свитке. Время от времени он с тихим шуршанием проматывал свиток дальше. Шуршание получалось куда более тихим, нежели яростное царапание кончиком пера по бумаге. Наконец, последняя точка была поставлена, и хозяин кабинета отложил свиток на край стола с командой «Переписать». Хотя кому он обращался, было совершенно непонятно. Монах встал, кивнул низко склонившемуся опричнику, с интересом оглядел гостя. — Никак все еще и в моем наряде гуляешь, Константин Алексеевич? — С царского плеча, государь, — парировал Росин, — выбрасывать грех. — Каковы заслуги, такова и шуба? Костя моментально заткнулся. — Уж не ему, получившему царской волей невесту, с приданым на сотни тысяч новгородских рублей, тявкать насчет неподаренной одежонки, особенно учитывая, что невеста оказалась молодой, красивой и жадной на ласку, и ныне уже родила ему сына и дочь. Царь Иван Васильевич, что вскоре получит прозвище Грозный, после их последней встречи весьма возмужал. Вроде даже ростом прибавил, почти сравнявшись с Росиным. Выпрямившись, оказался строен и красив, имел высокие плечи, широкую грудь, прекрасные волосы, выпирающие из-под клобука, длинные усы, но короткую бороденку. Сейчас, глядя в упор, Костя хорошо различал римский нос, небольшие светло-серые глаза. Да и вообще лицо было приятное, незлобное. — Ты говорил ему, Андрей? — Нет, государь. — Так скажи. И царь снова уселся за стол, притянул к себе еще несколько листов пищи и бумаги. — Мы каждый год сражаемся с крымскими татарами. Голос опричника вынудил Росина отвести глаза от правителя страны на собеседника. Вот уже почти 10 лет каждый год доходят известия о том, что Давлет-Гирей напал на наши рубежи, то с одной стороны, то с другой. Иногда кажется, что крымским ханом уже давно стал именно он, а не Сахыб, который уверяет нас в своей дружбе. «Насколько я помню, — ответил Росин, — Русь воевала с крымскими татарами всегда. Но не так, — скрипнул зубами боярский сын Толбузин. В последние годы татары налетают на наши рубежи дважды в год, весной во время посевной и осенью во время сбора урожая. Уже 10-й год на южных землях мы не можем собрать никаких хлебов. Даже если татары и не добираются до смердов, то они все равно пугают их, не дают выйти на поля. Цена на зерно выросла вдвое, а на юге в 5 раз супротив обычного. Смерды со страха бегут на восток, в новые земли. Что смерды? Бояре и помещики забыли вкус хлеба, считая каждый испеченный кусок за чудо и праздник. Мы теряем южные рубежи, Константин Алексеевич. Оттуда начинают бежать даже литвины и поляки, что переселились на наши земли, спасаясь от европейского дикарства и жестокости. — Так вы что, просто смотрели и ждали? Опричник покосился на читающего бумаги царя. Тот кивнул. — Каждый год казакам на Дон по 2-3 десятка стругов спускаем, Константин Алексеевич. Начал перечислять Андрей Толбузин. В Казани и Костроме артели за казенные деньги их строят и по Волге, а потом волоком на Дон отправляют. Сабли пищали им посылаем. Хлеб, сукно, свинец. Лишь бы дело делали, покоя туркам не давали. Удары Руси предназначены на себя отводили. 3 года назад дьяк Ржевский был в набег на станове татарский отправлен. Ему 3 сотни казаков, днепровских, придано. Данила Адашев туда же с казаками донскими ходил. Урон причинил немалый, и полону русского, сказывали, 1010 освободил. Черту засечную от Кузельского до Алатыря поставили. На Оке, в Серпухов, Коломну, Каширу, Калугу, Дедилов, Пронск, Михайлов, Ряжск, Мценск, Волхов, Адоев, каженый год... Детей боярских и стрельцов по 60 000 выставляем. Дубы в степи сажаем, верстах в 20 друг от друга, дабы дозоры на них выставлять, когда вырастут. Людишкам, что с земель западных от ляхов немцев, князя литовского, в пределы московские бегут, указом государевым предписано по 5 рублей выдавать на хозяйство. Коня, корову давать, землю отрезать, дабы рубежи русские на юге заселяли и службу ратную несли. За годы последние 100 000 рублев казна потратила. 20 000 людей новых в реестр записалось. Князю Дмитрию Вишневскому жалование положено, и дети боярские дадены, а он на Хортицком острове на Днепре крепость поставил, и крымские кочевища оттуда воевать ходит. Толбузин перевел дух. «Мы не ждем со склоненной выей милости татарских, Константин Алексеевич. Все силы государства нашего кладем, дабы от заразы этой избавиться, паразита, кровопийцы, что к телу страны нашей присосался, и ничего, кроме как земли наших грабить и людей в рабство красть, делать не желает. Опричник рубанул рукой воздух, словно надеялся снести с плеч чью-то голову. Татары, как гидра, как змеи многоглавый, как грибы поганки. Одну стопчешь, рядом две других появятся. Поляну очистишь, а они туда же опять пролезают. Тысячу голов снесешь, но завтра уже новые тысячи скачут. Как ни стараемся, сколько сил не кладем, а басурмане эти все одно на наши земли просачиваются. Ордами по нескольку тысяч подходят. Осаду городов и крепостей затевают. А пока орать на помощь в одно место идет, иные отряды в других местах землю русскую грабят. Да столь быстро навострились псы смердящие, что убежать еще до того успевают, как воеводы наши про нападение прознают. Да еще предатели, князья и бояре земские, тайными тропами, бродами неизвестными прямо вглубь земель их приводят. На медне известие дошло, что Девлет Гирей в степи за Осколом с колдовской помощью отряд дьяка Шермова истребил. Про то, что с дьяволом нехристи договор заключили, слухи уже давно приходят. — Это называется шакалить, — скривился Костя Росин. — Что? — не понял опричник. — Шакалить. Ты знаешь, боярин, как шакалы мясо у львов отнимают? Росин, пройдя вдоль стены, прислонился к полкам. Сидит лев, жрет добычу. Подбегает к нему такой маленький вонючий шакаленок, да и цап за хвост. Лев, естественно, рычит, разворачивается, дабы прибить наглеца. А в этот момент другой шакал кусок мяса у него из-под носа хвать и бежать. А за этим погонишься, стая тут же всю добычу сожрет, ничего не оставит. И что самое интересное, лев любого из шакалов одной лапой убить может и даже всю стаю в одиночку перебить. Но в итоге именно он и голодным, и покусанным остается. «История твоя зело интересна, Константин Алексеевич», — послышался из-за стола спокойный голос. «Однако не могу я над ней посмеяться, пока подобные шакалы в облике человечьем, братьев и сестер моих, единоверцев, плоть и кровь земли нашей безнаказанно истребляют и в рабство сводят». Царь поднялся из-за стола и повернулся к гостю. — Скажи, Константин Алексеевич, как льву этому от шакалов избавиться навеки? — Думаю, государь, прыгая на них возле добычи, пытаясь отогнать от куска или поджав хвост, справиться с такой стаей невозможно, — развел руками Росин. — Единственное, что может лев, это не мясо свое от наскоков каждый день защищать. Надо отправиться к самому шакальему логову и разорить его начисто, дабы новых шакалят не появлялось. А коли появятся, льва дразнить зареклись навеки, и щенкам своим этот наказ завещали. «Разорить гнездо!» — в голосе Ивана Васильевича прозвучало такое разочарование, что Росин никак не мог его не заметить. «Я не понимаю». Пожал плечами Костя, с некоторой растерянностью глядя то на одного, то на другого. — А что тут такого? Помнится, государь, под Казань ты аж 150 тысяч воинов привел. Татар разбить, втрое меньше сил понадобится. Они ведь больше 100-120 тысяч воинов выставить не могут, да и те трусливые разбойники. — Андрей, — отмахнулся царь, усаживаясь обратно за стол. «Совсем ты одичал в своих лесах, Константин Алексеевич!» — кивнул опричник. «Стеклышки свои льешь, и про мир окружающий знать ничего не желаешь. Крым — то враг не страшный. Крым мы за один год раздавить можем, и косточек не оставим. Но что потом станется? Ужель ты думаешь, султан Османский спокойно смотреть станет, как мы землю его разоряем, и волости отторгаем в пользу свою. Знаешь ли ты, боярин, что в дни сии султан войну с Персией ведет, в Палестинах далеких, в королевстве молдавском, с немцами возле моря Адриановского, и все народы эти рукой сильной покоряет? И коли взоры его покамест на восток, в русские пределы не обратился, то только потому, что опасности особой он с этой стороны не чует, и дела ратные в иных пределах завершить желает. «Боже мой, какой я идиот!» — искренне хлопнул себя по лбу Костя. «Точно! Ведь Крым еще с прошлого века в состав Османской империи входит. Да, точно! Уже 100 лет почти, как там наместник турецкий сидит. Пока мы опасными не кажемся, султан войск у наших рубежей не держит, лишь хана Крымского в набеги за рабами шлет», — подтвердил боярский сын. «Но коли с силой большой в пределы турецкие вторгнемся, супротив нас не 100, 300 тысяч воинов султан выведет, а может и 500». И не татар трусливых, а боевых всадников своих, что персов и немцев каждый год тысячами избивают. Янычар с младенческих лет до войны выращенных. Не останется после этого рати русской, Константин Алексеевич. А может, и самой Руси не останется. Мне так и юлить перед пашами его приходится, как смерду, урока не выполнившему. — добавил от стола царь. — Помощь казакам донским скрывать, письма им посылать грозные с запретами, в татарские кочевья ходить. Дьяка Данила Адашева, победы славно державший, в немилость объявил пред всем народом, кары всяческие сулил. Дань хану Сахыбу обещай платить постоянно. До того дошло, казакам нашим посольство построил в Белом городе, дабы посланникам османских на него указывать. И казаков по Украинам, русским живущих, неподвластным мне народом называть. Поклясться пришлось, что помощи никакой им не дам, кроме как хлебом и сеном для коней. Из милости христианской к единоверцам, дабы голода и бескормицы в стадах казацких не допустить. А казаки не обижаются, предателями не считают. Сено и зерно мы на тех стругах, что в Костроме и Казани делаются, отправляем, — улыбнулся Толбузин. — Да там, на Дону, лодки эти и бросаем. Не тащить же их назад, супротив течения. — Хитро. — Толку с этой хитрости никакого, — хлопнул кулаком по столу царь. — Казаки воюют, немцы-ляхи с литвинами в наши пределы бегут, а я, что не год, так... Тысячи тысяч душ не досчитываюсь. 10 тысяч людишек у дикого поля расселю, а 30 татар угонят. Только пахарь землю поднять успеет, а глядь, его уже к крымчане на аркане утянули, к османскому султану на галеры. Заканчивать с этой отравой нужно. Кровью живой страна истекает, кровью. Оборвать набеги татарские раз и навсегда. Но в турецкие пределы не вторгаться, — моментально уточнил Толбузин. — Ведомо государю, как в кампании Ливонской хитростью и золотом тебе удалось войско немецкое в 10 раз сократить. В поле против порубежников наших они так и не вышли. Вот на хитроумие твое мы и полагаемся. Измысли способ такой, Константин Алексеевич, чтобы остановить набеги татарские, войны большой с османским султаном не начиная. — Ну ты, боярин, задачки ставишь, — невольно зачесал Росин у себя в затылке. Общая обстановка стала ему достаточно ясна. Крымские татары, конечно, уроды и сволочи, но напасть на них все равно, что в 20 веке объявить войну Флориде, наивно рассчитывая, что прочие Соединенные Штаты останутся в стороне или перестанут называть своих бандитов благородными борцами за демократию. Помнится, Куба в свое время не смогла избавиться от кровожадных американских контрас до тех пор, пока Хрущев не показал Штатам большую ядерную дубину. Да, ядерную бомбочку бы сюда. Нет лучшего стимула к миролюбию, нежели боевая граната с выдернутой чекой перед носом. Русин отвернулся, подошел к оштукатуренной стене рядом с дверью, приложил к ней руку. Горячая. Наверное, топка от печи, что с той стороны топится, как раз здесь, за кирпичной кладкой находится. Хорошая вещь — стена, но ее уже пробовали. Вон засеченную черту поперек всей стороны отгрохали. Нужно придумать что-нибудь другое. «Бегать за каждым шакалом бесполезно», — задумчиво сказал он. «Если нельзя разорить логово, значит, нужно собрать их всех вместе и истребить одним ударом. Сами они не соберутся, поскольку знают, что лев их перебьет. Значит, нужно их убедить, что все вместе они сильнее льва». Костя встрепенулся, ловя за хвост удачную мысль. «Если убедить шакалов, что, собравшись все вместе, они смогут одолеть льва, посадить его на цепь и спускать на дичь, как охотничью собачку, они наверняка захотят это сделать. Какой смысл воровать чужую добычу, рискуя своей жизнью, если можно получить все сразу и почивать на лаврах?» «Что ты хочешь этим сказать?» — не понял боярский сын Толбузин. «Татары!» — прикусил губу Росин. «Они налетают, кусают и удирают. Налетают, удирают. Если они поверят, что Русь слаба, что не сможет противостоять хорошему сильному удару, в Крыму наверняка захотят покорить ее, сделать своей вотчиной, разоружить и сесть прямо здесь, в Москве. Зачем рисковать жизнью в набегах, если можно стать хозяином и сидеть на всем готовом, ничем не рискуя? Брать, чего хочется, в любой момент, или просто приказывать, чтобы принесли. Так?» «Дальше», — коротко приказал царь. «Чтобы покорить страну, наскакивать на ее рубежи и тут же убегать бесполезно. Нужно собирать войско и идти громить вражескую армию. Значит, коли крымский хан поверит, что способен покорить Русь и сесть в Кремле на трон, он будет должен собрать все свои силы и идти на Москву, не бежать от сражений, а сам давать битвы, чтобы разгромить русскую рать и укрепиться в новых землях. Так? Дальше? Дальше? Дальше нужно будет заманить собранные все вместе татарские отряды, все их силы поглубже в наши земли, окружить и вырезать всех до последнего шакаленка, чтобы в Крыму не осталось не то что мужчин, а оружие держать способных, чтобы там даже баб брюхатить некому было. Пусть тогда султан сколько хочет на свои земли любуется, они никому и нафиг не нужны будут. Нет татар, нет проблем. А что касается обид или претензий, какие претензии? Сами пришли, сами по кумполу схлопотали. Первым их никто не трогал. Можно мило улыбаться и уверять в своей полнейшей дружбе. Дескать, мы за набег не в обиде. Всякое бывает. Собрать их вместе, заманить и прихлопнуть, задумчиво повторил царь, навсегда. Хорошо бы так, государь, вопросительно спросил Андрей Толбузин. Хорошо, кивнул Иван Васильевич и принялся задумчиво пережевывать вверх гусиного пера. Молчал он минут 10, потом сломал перо и откинул в сторону. План твой, Константин Алексеевич, кажется мне исполнимым. Что нужно тебе для него? Золото? Отряды стрелецкие? Должность в посольском приказе? Золото лишним не бывает, согласился Росин, но в деле сём большой пользы от него не станет. Первонаперво ты, государь, из льва грозного и могучего трусливым и больным прикинуться должен. И как ты это собираешься сделать? Думаю, для начала надлежит послам, что в Крым и Стамбул ездят, наказать, чтобы вели себя пожалостливее, оскорбления терпели, про набеги ужасающие и разорительные плакались, подписать королям европейским, что татары разорили в конец, что сил никаких не осталось, и о помощи старательно просить, всякие блага и уступки обещая, приюта спрашивать на случай, коли неверные большим походом пойдут, и из страны выго... — Да как ты смеешь, боярин! — взорвался гневом опричник. — Государя нашего перед правителями европейскими опозорить хочешь? Что они подумают? — Да начхать с высокой колокольни, что в этой вшивой Европе про нас думать станут! — безразлично пожал плечами Росин. — Какая разница? Нам не о них, а о себе заботиться надо. Европейские государи почти все родня мне кровная, — сообщил царь. Но и много пользы от той родни видеть доводилось. Хоть какую помощь они оказывали, окромя стряхнинчика, чтоб в стакан то и дело подсыпать норовят. Я потомок древнего рода Рюриковичей, — поднялся со своего кресла царь. Предкам моим сам император византийский дань платил. От имени их все пределы земные дрожали, а ты славу всю единым махом псам смердящим на потеху отдать желаешь. Да как только ты измыслить такое посмел? Я про дело думаю. Про крепость рубежей русских, про покой жителей ее. А что слова? — пожал плечами Росин. Слова — это дым. Коли ты трус, то, сколь храбрецом не называйся, отважней не станешь. А если для обмана врагов своих глупцом и трусишкой выглядеть полезней, то почему бы и нет? Что от этого в сердце твоем изменится? Что изменится от того, что весь мир станет считать меня трусом? — приподнял брови царь, и в серых глазах его ощутился ледяной холод. — А какой прок от пустого хвастовства, от похвалебы и гордыни? Что за выгода? — То не слова пустые, — рявкнул Толбузин. — Наш государь не раз в атаку первым мчался, жизни своей не жалея. В Казани... Царь вскинул руку, и опричник моментально смолк. — Скажи, Константин Алексеевич, — ласково поинтересовался русский правитель, не спрашивала ли супруга твоя Анастасия про родичей своих? Про тех, что в заговор против тебя затевали? Глядя царю в глаза, уточнил Костя. Нет, не спрашивала. Это хорошо, Константин Алексеевич, кивнул правитель, потому как после слов твоих думы всякие бродить начинают. «Заманить и уничтожить», — повторил Росин, — «уничтожить всех и навсегда. Скажи, государь, что дороже тебе, слава твоя великая или крепость земли русской? Стоит ли слава сломанных судеб человеческих? Позор страшнее смерти, но что, если именно им победы добиться можно? Страну спасти? Ты же правитель, царь! Подумай, слова — пыль, Россия — вечна. — Ступай, Константин Алексеевич, — отвернулся царь. — Боярский сын Толбузин тебя проводит. — Андрей, дьяка Данила Адашева найди, ко мне пришли. Славы мне не надо, но гибели стрельцов татарам не спущу. Пусть в новый поход готовится. —